Чоппер глубоко вздохнул, и я почувствовал краткую вспышку надежды в груди, только для того, чтобы новый раунд искрабожающий глаз разбил мои надежды в пух и прах. «Ты знаешь, где доктор Хакбек, Кросс? Могу я встретиться с ним? Могу я?» Я неловко потер затылок, глядя куда угодно, только не в его слишком невинные глаза. Судя по тому, как все остальные, даже Луффи, обменивались тревожными взглядами, они тоже сложили кусочки вместе. К сожалению, никто из предателей не решил избавить меня от бремени разбития сердца нашему бедному оленю. Чоппер, ты помнишь, как плод тень-тень работает, оживляя трупы украденными тенями, верно? Тихо спросил я. Искорка в глазах Чоппера погасла в пользу замешательства, когда он медленно кивнул. Да, почему? Какое это имеет значение? Это имеет значение. Я с трудом выговорил эти слова, потому что, хотя тени могут оживлять тела, им все равно нужны упомянутые тела, чтобы действительно работать. Им нужны рабочие суставы, соединенные сухожилия. В основном, им нужны тела, которые мертвы, но, тем не менее, в надлежащем физическом состоянии. Чоппер в замешательстве нахмурился. Но, мертвые тела разлагаются. Они были бы непригодны для чего угодно. Если только, я уныло вздохнул, смиряясь с тем, что собирался сделать. Человек, на которого будет нацелена моя команда, не чинит их, снабжая новыми костями, новыми мышцами, всем новым, пока они не станут лучше после смерти, чем когда-либо были при жизни. Чоппер ахнул и начал кивать в знак согласия, прежде чем все его тело замерло, в его глазах отразилось ужасное осознание. Наступила напряженная тишина, когда он просто уставился на меня. «Ты», — тихо прошептал он, пытаясь закончить фразу. «Не прав?» — так же тихо спросил я в ответ. «В чем? Вру? Зачем?» Челюсть Чоппера беззвучно открывалась и закрывалась, пока он тяжело не сглотнул. «Зачем?» — он повторил с хрипом. Я поморщился от того, что собиралось сказать. Хакбек гордился своими навыками хирурга, но он занимался этим только ради денег. Все пациенты, которые приходили к нему за его чудесными способностями, он просто воспринимал их как досаду и смотрел свысока на любых врачей, которым действительно нравилось помогать другим. Мория, он взял его на борт, позволив воскресить мертвую актрису, в которую был влюблен. Та гражданская служанка, которая потеряла свою тень, это ее она носит, она его. Я попытался найти термин, который не звучал бы совершенно ужасно, но пусть будет личная помощница. На целую минуту воцарилась тишина, когда Чоппер склонил голову, его тело неудержимо содрогалось и дрожало. Затем, без предупреждения, Чоппер поднял голову, и я отпрянул, увидев светящиеся голубые ямы, в которые превратились его глаза. «Успокойся, Кросс, на этот раз я полностью контролирую ситуацию», заявил Чоппер, хотя его тон заставил всех вздрогнуть. «Вообще-то я должен поблагодарить тебя. В конце концов, ты только что показал мне, что нужно, чтобы укротить иррациональную часть моего гения, сосредоточить весь мой психоз на единственной цели. Если так», Мэри неловко сказала. «Хакбек», Чоппер бормотал, как одержимый олень, очевидно, игнорируя нас. Я смотрел на него снизу вверх. Я уважал его. Я восхищался им. Копытца Чоппера сжались, а глаза сверкнули нечестивой яростью. «И я хочу 10 минут с ним наедине». Я слегка вздрогнул от чистого убийства в его голосе, но мне удалось собраться с духом достаточно, чтобы ответить. «Ты получишь столько, сколько захочешь, Чоппер», — заверил я его. «Возьми столько фунтов плоти, сколько захочешь. Просто позволь моей команде схватить его и заставить сначала выложить все на свете. Он самый слабый из мистической четверки, но у него все еще есть все знания об этом богом забытом месте в голове. До тех пор, пока я смогу заставить его говорить с миром, тогда они все будут в аду и обратно. После этого его толстая задница будет полностью твоей». «Звучит хорошо?» Чоппер некоторое время продолжал дрожать, его ноздри раздувались от фырканья бессильной ярости, а затем он рухнул вперед с побежденным вздохом. Тени, казалось, растаяли с его лица и оставили его просто выглядящим, опустошенным. Олень Зан сделал еще несколько успокаивающих вдохов, прежде чем поднять умоляющие глаза. «Кросс, я должен знать, неужели ему когда-либо действительно удавалось воскрешать мертвых? Было ли все это просто ложью?» Я медленно закрыл глаза, вспоминая конкретный момент в арке. «В финальной схватке против него ты обратился к Синди, пытаясь расшевелить ее воспоминания. Логика говорит, что это не должно было сработать, что в ней не должно было быть ничего и никого, но... Задумчивая улыбка скользнула по моему лицу. На мгновение ее сердце снова забилось. Она улыбнулась так, как улыбалась тысячу раз до этого, когда была жива, как никогда не улыбалась после смерти, и она обрела покой. Секунду я смотрел в никуда, а затем угрюмо сосредоточилась на Чоппере. Может быть, есть способ навсегда отбиться от жнеца, Чоппер, может быть, есть. Но дело не в этом, тут же выдавил он, его взгляд был холоден, как сталь. То, что ты описал, это не настоящая жизнь, это не лекарство. Я продолжу искать правильное решение. Я кивнул с некоторым облегчением и повернулся, чтобы посмотреть на остальных членов экипажа. В любом случае, короткая версия состоит в том, что команда 1 будет отвечать за встречу с Хакбеком, захват его, допрос, а затем выведение его из строя, чтобы он не мог взять на себя контроль над зомби. Есть возражения? Возражений не последовало. Превосходно. А теперь переходим к команде 2. Я неловко поморщился. Ваша задача будет и более опасной, и более трудной. О, глава 48.5. Что ж, это, безусловно, гостеприимный прием, невозмутимо произнесла Су, сидя на пустом месте водителя кареты, уставившись на такое же пустое место, где только что были лошади. Это, безусловно, стандартная практика в этих краях. Я задумчиво почесал подбородок, разглядывая ворота, стоящие между нами и впечатляюще большим поместьем, которое стояло вдалеке. Хотя, я не понимаю, почему он это сделал. Я мог бы поклясться, что он сделал это в истории, потому что нами, Чопперы, я кивнул Усоппу, который ответил плоской ухмылкой. Все струсили из-за того шоу, мимо которого мы проезжали ранее. Теперь в этом нет особого смысла, пробормотала Робин себе под нос. В конце концов, я не думаю, что те зомби, которых мы видели, были такими уж пугающими. Я бы даже сказала, что они были довольно милыми. Робин, Канис почесала затылок с неловкой усмешкой. Пожалуйста, не поймите меня неправильно, но это потому, что твой разум – очень темное, страшное и неправильное место. Без обид. Робин моргнула, глядя на нее в искреннем замешательстве. С чего бы мне обижаться на это? С лба Каниса свисала капля пота. Очень, очень неправильное. Лично я, Лассу тяжело дышал, беззастенчиво облизывая себя. Все это выдержанное мясо просто пробудило мной голод. Ты глубоко испорчен, остановись, категорично заявила Су. Может, вернемся к основной теме? Пожалуйста, Усопп испуганно заскулил. Это кросс свина. Саундбайт пропел. Закройся в своей скорлупе, невозмутимо произнес я. На самом деле, я не шучу. Озорно ухмыльнулась моя улитка. Хилди улетел, хихикая про себя о том, что заставит Джереми Кросса обмочиться от ужаса. О, я виновато усмехнулся. Если это все, чего хочет этот легкомысленный ублюдок, тогда я скажу, что мы убираемся отсюда быстро, пока. Треск. Мы все испуганно застыли, когда звук раскалывающейся земли раздался, как звон разбитого стекла, прерываемый слабым, но медленно нарастающим стоном. Дерьмо, испуганно захныкал Усопп, первым из нас медленно поворачиваясь лицом к источнику нечестивого шума. На секунду или две воцарилась тишина, когда земля затрещала и задрожала, но вскоре, после одного толчка, я впервые увидел живых мертвецов. Моей первой реакцией при виде зомби было отшатнуться. Не в ужасе, заметьте. Их общее поведение и превосходство в численности, конечно, были довольно тревожными, но мои предзнания говорили, что они не были такими страшными. Скорее, это было из-за ситуации, очень похожей на первый, и пока единственный, раз, когда я встретил рыбочеловека. Темный и мрачный дьявол скрывался в нераскрытых деталях, и деталь этого дня заключалась в том, что, хотя Хакбек был хорош, гниющая плоть все еще гнила. Я не видел этого раньше ни у всадников, ни у обитателей лесов из-за того, что туманный мрак там были гуще, но теперь, то, с чем я столкнулся, было не множеством нежити, которую вы найдете в обычной аниме или мультфильмах, а скорее полномасштабной ордой, которая только что вырвалась из съемок «Ходячих мертвецов». Отсутствующие участки кожи и плоти, искаженные и изможденные черты лица, обесцвеченная мускулатура. И это были только те, кто все еще выглядел как человек. Другие просто выглядели непохожими. Слишком большие конечности, слишком маленькие головы и все, что между. И на острове была целая армия таких тварей, Причем эти парни были абсолютными ничтожествами в их рядах. Я с прискорбием смирился с тем фактом, что нам предстоял долгий день или ночь. Я полагаю, чем скорее мы выберемся из этого проклятого тумана. Робин и Канисоба встали в готовые позиции. Робин скрестила руки на груди, а Канис схватилась за рукоятку своей огненной базуки, только чтобы неуверенно остановиться. Хором воскликнули они. «Да, мы мало что можем сделать против армии нежити», — огрызнулся я. «Прямо сейчас мы можем сделать только одно». «Ага», — Саундбайт хихикнул. «И что же это будет? Бежать со всех ног?» Усоп задохнулся от ужаса. «Точь», — собирался согласиться я. «Нет», — Саундбайт прервал меня взрывом смеха. «Отрываться по полной». «Подожди, что?» Я напрягся, когда осознание ударило меня по голове словно ломом. «О, нет-нет-нет, я пытался отговорить этого маленького засранца, я действительно пытался, но буквально через секунду все, что мог сделать кто-либо или я, это вздрогнуть и остановиться при звуке волчьего воя вдалеке, воя, который почти сразу же сопровождался очень знакомым синтезаторным рифом. Время близится к полночи, что-то злое скрывается в темноте, ой-вей». Я со стоном хлопнул себя ладонью по лицу. «Саундбайт, твой вкус официально мертвее диска. Подожди, пока я не зарекролю тебя». Саундбайт хихикнул, не пропустив ни одного рифа. «Еще одна непристойная отсылка, я так понимаю», — сухо спросила Робин, настороженно оглядывая застывшую орду нежити. Я неопределенно махнул рукой. «Не совсем непристойная, скорее просто низкопробная». Я пристально посмотрел на свою улитку, и к тому же в самое неподходящее время. Если не сейчас, то, черт возьми, когда, Саундбайт фыркнул, желательно в какой-то момент, когда я буду далеко-далеко отсюда, и нам всем не будет грозить опасность быть разорванными на части. Раздраженно рявкнул Усоп. «Не», Саундбайт ответил, высунув язык в очень взрослой манере. «Ох», я закатил глаза, на самом деле, скорее от раздражения, чем от отвращения. Не то чтобы это было так уж плохо по большому счету. Ну, по крайней мере, тебе каким-то образом удалось сбить зомби с толку своим дерьмом. Но как только они придут в себя, хотя, Кросс, ХМ, я с любопытством взглянул на Су. «Я не думаю, что это будет большой проблемой», заявила она. «А чем, ты?» Я замолчал, оглядываясь на зомби. «Ты закрываешь глаза, в надежде, что это всего лишь воображение». Я действительно не хотел верить тому, что говорили мне мои глаза в тот момент, но у меня действительно не было выбора. Я даже не мог начать отрицать, что трупы, казалось, только нюхали воздух, когда песня достигла крещендо. «Могут ли они?» – задумался я. «Нет, этого не может быть. Это было бы уже слишком. Этого просто не. Что они делают?» – спросил Лассу, когда зомби начали двигаться. «Похоже, они занимают позиции». Канис слабо подвел итог, и действительно, казалось, что зомби действительно перемещались, медленно начиная выстраиваться в ряды, и, собираясь в треугольник. «О, это, должно быть, шутка. Тьма опускается на землю. Полночный час близок. Нам стоит паниковать?» — тихо спросила меня Робин, когда все зомби молча уставились на нас. И хи-хи-хи-хи-хи. Саундбайт нетерпеливо хихикнул, явно наслаждаясь тем, как то, что начиналось как простая отсылка, вышло за рамки всего, что он мог предсказать. Я хотел ответить более связно, но песня, переключившаяся на Винсента чертова Прайса, убила все шансы на это. В конце концов, это означало, ага, в тот момент, когда голос за кадром закончился, и, боже правый, Винсент Прайс, делающий голос за кадром для реальной жизни, был абсолютно пугающим, синтезатор снова включился, и зомби начали маршировать в такт, дергая головами вправо. Затем они размахивали руками, смещаясь в сторону и прямо ударяясь головой. Их ноги демонстрировали гораздо больше ловкости, чем им действительно следовало бы. А потом они начали шаркать, покачиваться и шагать к нам, после чего сразу же перешли к прыжкам в сторону, когда Саундбайт начал хихикать на уровне, которым сам Прайс мог бы гордиться. «Это идеально, ха-ха-ха, лучше, чем я когда-либо мог себе представить. А-а-а, я люблю-люблю-люблю Гранд Лайн». Я почувствовал, как мои руки и ноги дернулись, когда зомби сделали классическое покачивание когтистыми руками. «Это, безусловно, уникальное место, я должна признать», — присвистнул Су с немалой долей благоговения. «Для кучки бездельников, эти парни могут тряхнуть тем немногим, что у них осталось. Это похоже на атаку морского короля». пробормотал Усоп, глядя сквозь пальцы. «Ужасающе, но ты не можешь отвести взгляд. Для протокола, если тебе нужна твердая поверхность...» Саундбайт присвистнул в притворной невинности. «Карета всегда готова для твоего черепа». Я застыл на мгновение, наблюдая за все еще гудящими зомби, прежде чем медленно повернул голову, чтобы устремить пустой взгляд на своего партнера. «И, почему я должен хотеть это сделать?» Прямо спросил я. «А?» Улитка растерянно моргнула. «Ну, перестань, как я уже говорил ранее. Это не вселенная издевается надо мной, а только ты», заявил я все еще небрежно. «Эти танцующие зомби, я вроде как помню, как они делали это в истории, и то, что они знают эту песню и танец на самом деле, это довольно забавно, даже внушает трепет. Все это хорошо и здорово, Кросс», тихо пробормотала Робин, не сводя глаз со зрелища. «Но раз уж они отвлеклись, разве нам не стоит убраться отсюда?» Я медленно перевел на нее свой пустой взгляд. «Зачем?» – спросил я, все еще монотонно. «Они не делают ничего вредного, и дать другим больше времени, чтобы занять свои позиции, только поможет нам. Я понимаю». Она нерешительно кивнула. «Итак, мы просто будем стоять здесь и смотреть, как эти мясные куклы танцуют». «Ну», я дернула головой в сторону. «Вы будете смотреть, как они танцуют, а я собираюсь заняться кое-чем другим». Робин удивленно моргнула. «И этим чем-то будет, Робин», сказал я, когда начала вытаскивать руки из куртки и выкладывать, кладя все более и более нетерпеливого саундбайта поверх кучи. «В настоящее время мы находимся в присутствии настоящих живых зомби, танцующих под песню «Триллер» Майкла Джексона. Это представление одно из самых знаковых в моем мире, хотя впервые оно было исполнено почти 30 лет назад. В этой ситуации я могу сделать только одно». Я сунул ей в руки свою куртку и партнера. «Подержи мою улитку». Когда зомби развернулись, чтобы отвернуться от нас, я присоединился к ним, двигаясь в тандеме. 5, 6, 7, 8. Выпалил я, когда я и масса зомби отступили назад. Сразу после 8. Я резко обернулся, вся толпа последовала за мной, и началось. Потому что это триллер, ночь ужасов. Удивительно, как легко было вести за собой стаю зомби в профессионально сделанной танцевальной программе. Зомби, очевидно, знали, что делали, но я никогда раньше не делал ничего подобного, и чтобы провернуть их безупречно. Ладно, не безупречно. Раз или два я запутывался в ногах во время перетасовки, и вращение всегда оставляло меня немного дезориентированным после, но я справлялся намного лучше, чем имел на это право. Но у меня были две вещи, которые работали в мою пользу. Как я уже сказал, зомби знали, что делали, и если я заблужусь, то смогу быстро их догнать. Но что еще более важно, это песня. Ты борешься за свою жизнь внутри убийственного триллера. Ах, все, что мне нужно было сделать, это позволить песне взять верх. Это все. Каким-то образом мое тело знало, какие движения нужно делать. Ошибки, о которых я упоминал ранее, были ошибками исполнения, а не невежества. Действительно, король гребаной поп-музыки. Наконец, один последний поворот после очередного топота назад заставил меня повернуться лицом к моей команде, немного сгорбившись, держа одну руку перед собой, а зомби сгрудились вокруг. В этот момент действительно можно было сказать только одно: «Съешь свое сердце, Джексон», — выпалил я. Снова зазвучали оригинальные повторяющиеся синтезаторные риффы. Винсент Прайс издал свой фирменный злобный смех на заднем плане, и я был готов двигаться вперед. Толпа зомби за моей спиной и товарищи по команде с широко раскрытыми глазами впереди. Гьякх. Когда меня прервали, зажав мое левое ухо и чуть не оторвав его от моей головы резким рывком, музыка оборвалась под звук царапающей пластинки. «Ты не перестаешь находить новые способы превзойти себя, брат мой», прошипела Робин, таща меня к явно призрачному особняку, который нависал над нами. Зомби позади нас были слишком ошеломлены развитием события и внезапной остановкой музыки, чтобы сделать что-то большее, чем просто смотреть. «Я бы не стал ожидать, что ты из всех людей остановишь, а у меня от приятного жуткого веселья, дорогая сестра», — обвинил я, изо всех сил стараясь не отставать от нее. «Существует тонкая грань между забавой и перебором, особенно в такой ситуации, как это», — ответила она. «Нет такой вещи, как перебор. Есть только мертвый и недостаточно мертвый». Хи-хи-хурк. Саундбайт был прерван только что материализовавшейся рукой, схвативший его за язык. «Я обычно справляюсь со своими многочисленными и разнообразными делами по возможности мирно», категорично сообщила ему Робин. «Но я стану первым человеком в мире, который добровольно ударит улитку, если придется. Понятно, ахихих». Саундбайт осторожно усмехнулся, когда я взял его обратно и посадил себе на плечо. «Слишком далеко зашел, я так понимаю, совсем немного». Лассу сжал пальцы лапы вместе, когда трусил рядом с нами. «Если это тебя утешит», Канис смущенно хихикнула, когда они с Усопом поспевали за нашим археологом. «Я думал, что ты был довольно хорош. Спасибо, Эркх, тебе», сказал я вокруг руки, крутящий мое ухо. Беспокойно пропищал один из зомби, медленно поднимая руку. Итак, это оказалось ошибкой с его стороны, потому что это побудило Робин отпустить мое ухо и развернуться, бросив на Орду убийственный взгляд, который заставил их вздрогнуть как один. «Сейчас мы отправляемся в особняк». Она прищурила глаза и медленно скрестила руки на груди. «Если только кто-нибудь из вас не захочет встать у нас на пути», почти в унисон все зомби бросились вперед прямо в землю, зарывая их головы и плечи и оставляя их гниющие тела торчать в роще тел. Робин подождала мгновение, прежде чем обернуться, ее гнев прошел, и ни намека на смущение не выдавало холодного удовлетворения, которое она демонстрировала. «Хорошо, ну что, пойдем». Она не стала дожидаться ответа, прежде чем продолжить свой шаг. Мы все быстро бросились за ней, никто из нас не хотел отставать слишком далеко и рисковать навлечь на себя ее гнев. «Она была твоим врагом», Канис зашипела уголком рта с почти истерическим недоверием. «Поверь мне, нам нравились те отношения ровно настолько, насколько ты можешь ожидать», прошипел я в ответ. «Это действительно остров ужасов». Усоп жалобно захныкал, натягивая шляпу как можно ниже. С этого момента мы продолжали в тишине спускаться по затянутой туманом тропинке, медленно, но неуклонно приближаясь к впечатляющему, по масштабам, если не почему-то еще, поместью, ничто не двигалось с воздуха или земли, чтобы помешать нашему продвижению. Таким образом, мы без каких-либо проблем добрались до парадных дверей, или, ну, входной арки, но какая разница. Я тихо присвистнул, когда мы вошли в темный туннель. Готический дом кошмаров или нет, я не мог отрицать, что в нем была определенная атмосфера определенного величия. Я спрятал ухмылку за кулаком. Было бы забавно превратить это место в... Хе-хе-хе, слишком рано. Пока не хочу ничего портить. Конечно, загадочность была отчасти разрушена старым колодцем, расположенным рядом с дверью, который освещался прожектором. Веревка колодца начала скрипеть, по-видимому, от того, что Синди тянула вверх какой-то механизм, на котором она в данный момент висела, и я терпеливо ждал, когда она появится. Я слышу своим маленьким ухом, как в колодце висит труп. Когда Саундбайт решил вставить свои 5 центов, ну как и всегда, га-а-ах, взвизгнул Хакбек, распахивая дверь особняка и глядя на нас с неприкрытым ужасом. «Как ты узнал, Саундбайт?» Недоверчиво прошипел я. Глава 48.6. «Саундбайт, недоверчиво прошипел я». «Что?» Возмутился он с ухмылкой от уха до уха. «Я могу сказать, что тот, кто находится в колодце, завязан туже, чем барабан, почему я не могу назвать ее трупом?» Хакбек и я оба дернулись, я более сдержанно, чем он, прежде чем позволить себе вздохнуть с облегчением. «О, так вот что он имел в виду». Хакбек что-то пробормотал себе под нос. «Ты осел», зашипел я на Саундбайта. «Это не должно быть для тебя сюрпризом», усмехнулся он в ответ, совершенно не раскаиваясь. Как бы то ни было, через секунду Хакбек сумел взять себя в руки и немного поправил маску, прежде чем ткнуть носом в воздух. «В любом случае, добро пожаловать, пираты соломенной шляпы, в мое скромное жилище». Он величественно развел руками. «Пожалуйста, позвольте мне представиться. Я, всемирно известный человек, известный как гений, доктор Хакбек», беспечно перебила его Робин. Голова Хакбека подпрыгнул, словно груз обрушился ему на шею. «Гех, мастер медицины, специалист специальностей, наиболее известный как выдающийся хирург», продолжил наш археолог. «И, конечно, он также известен как величайший врач в мире». «Ах, нет, подождите». Руки Хакбека слегка дернулись, когда он попытался дотянуться до Робин. «Это мое представление, ты не можешь просто». Хотя, на мой взгляд, Робин двинулась дальше, размахивая рукой в жесте сомнения. «Я бы сказала, что он всего лишь второй из лучших». «А?» Хакбек возмущенно взвизгнул, выпрямляя спину. Второй, это совершенно и абсолютно нелепо. Кто может превзойти такого гения, как я? Хм, Робин моргнула так, что я понял, что это подделка, но я серьезно сомневался, что Хакбек сомневался в ее искренности. Ну, доктор Вегапанк, конечно. В конце концов, он самый умный человек в мире, не так ли? Вегапанк, это никто иной, как никчемная, халтурная обезьяна из ГРГГХХ. Хакбек разразился бессвязным рычанием, его руки хватали воздух. Это продолжалось несколько секунд, прежде чем он начал устало пыхтеть. «Дайте мне минутку», – прохрипел он. Затем он вернулся в поместье и скользнул за еще не закрытую половину дверей, скрывшись из виду, но не так далеко, чтобы мы не могли услышать, как он разглагольствует и рычит себе под нос. Я приподнял бровь, глядя на зрелище, прежде чем наклониться к Робин. «Хорошо сыграно. Возможно, у тебя и есть природный талант к оскорблениям, но у меня самой достаточно опыта», — усмехнулась Робин, сжимая кулак. «Я полагаю, что он будет слишком взволнован, чтобы анализировать любые дальнейшие манипуляции с твоей стороны, что будет очень». Я захлопнул рот, когда в поле зрения снова появился сильно вспотевший Хакбек. «Я приношу извинения за то маленькое представление только что», — с горечью выдавил он. «Я признаю, что вы имеете полное право на свое личное мнение, но в любом случае, я считаю, что мы отошли от темы». Он выпрямил спину с тем небольшим достоинством, которое у него еще оставалось. «Да, я доктор Хакбек, и это мое поместье. А вы все пираты соломенной шляпы, верно?» «Некоторая часть из них, да», — кивнул я в подтверждение. «Мы отправились вперед, чтобы проверить это место, но все наши друзья на Санне ожидают звонка. А с этим я изобразил неловкую гримасу. Возникла проблема. Я бы сказал, что туман играет со мной в веселую игру, но я бы предпочел Мэри», — пошутил Саундбайт, его язык вывалился изо рта. Я сдержал усмешку, увидев блеск в очках Хакбека. «Это так? Ну, это просто ужасно, по-настоящему ужасно. Есть ли что-нибудь, что я могу? Ох, я знаю». Он отступил в сторону и жестом указал внутрь. «Почему бы вам всем не зайти внутрь и не насладиться горячей едой? И пока вы будете это делать, я пошлю своего слугу, чтобы сообщить вашей команде, что вы ждете здесь. Вы уверены? Мы бы не хотели, чтобы вы утруждали себя». Кани сначала убедительно спокойным голосом. «Фас-фас-фас». Хакбек прервал ее, откинув голову назад и рассмеявшись. «Разве может приветствие самых известных, печально известных и занимательных пиратов этого поколения вызвать беспокойство? Совсем наоборот, это большая честь для меня». И кроме того, его улыбка приобрела кислый оттенок. «Моему слуге не помешало бы упражнение. Клянусь, все, что он делает, это бездельничает весь день, набирая лишние килограммы, не заботьтесь о». Я яростно напрягся, когда Хакбек внезапно вздрогнул и оборвал себя, нацепив извиняющуюся улыбку на лицо, когда он начал небрежно потирать затылок. «Я извиняюсь». Я снова забежал вперед. «Я действительно не должен плохо говорить о тех, кого здесь нет». Даже за толстыми стеклами очков его взгляд в сторону был безошибочно узнаваем. Я тяжело сглотнул, обдумывая последствия этого развития событий. «Саундбайт», — прошипел я уголком рта. Его сердце только что билось, и он едва дышит. Саундбайт зашипел в ответ испуганным тоном. «Черт возьми, даже голос его тела говорит, не здесь, не здесь», снова и снова. Я заметил это только тогда, когда больше не мог отрицать факты. Моя челюсть немного дернулась, когда я обдумал это, а затем я сглотнул и растянул кривую ухмылку на лице. «Ну, в любом случае, большое вам спасибо за предложение, доктор. Я полагаю, что наш собственный врач, Чоппер, будет вне себя от радости, услышав о вашем присутствии здесь». Я позволил своей ухмылке немного оживиться садистским юмором. «Видите ли, сегодня утром он откопал старую статью о вашей работе. Последние несколько часов он мог говорить только о вас. Что ж, по крайней мере, одно из этих предложений было правдой. Фас-фас-фас. Ну, разве это не великолепно?» Хакбек хихикнул. «Я с нетерпением жду возможности развлечь всех ваших друзей и угостить вас всеми до последнего из бесчисленных великолепий, которые может предложить Триллер Барк. Но сейчас...» Он отступил в сторону и раскинул руки внутрь. «Я соглашусь развлечь только вас. Прямо сюда». И с этими словами мы все направились к двери, но остановились, когда Робин резко остановилась. «Робин?» — спросил я. «Возможно, на этом острове водится привидение, потому что мне показалось, что-то только что схватило меня за задницу, выпалила Робин. Я почувствовал, как холодное чувство спокойствия охватило меня, когда я услышал это, и мои подозрения подтвердились только тогда, когда Хакбек незаметно хлопнул себя рукой по лицу. Это только усилило то, что я чувствовал. Будем надеяться, что это просто привидение, мрачно сказал я. Потому что, если бы кто-то действительно был настолько глуп, чтобы сделать это, тогда у меня не было бы другого выбора, кроме как найти того, кто был ответственен и просто уничтожить его. Неловкая тишина, возникшая в результате моих праздных размышлений, длилась секунду, прежде чем ее нарушил отчетливо неделикатный звук поспешно удаляющихся шагов откуда-то поблизости. «Просто нужно полюбить здешнюю жуткую обстановку, а?» Хакбек напевал тоном вынужденного спокойствия. «Я нахожу, что трюки, которые дом играет с разумом, довольно освежают. А теперь пойдем, нам пора идти». Хороший блеф, нервно пробормотал Усоп и снова зашагал, оглядываясь на ходу через плечо. «Кто, черт возьми, блефует?» Зарычал я в ответ. «Мы вошли в поместье в тишине, по крайней мере, до тех пор, пока нас не прервали». «Доктор Хакбек», — раздался из колодца равнодушный голос. «Мне все еще стоит подняться?» Моя холодная ярость немного рассеялась при виде того, как Хакбек начал ссориться с колодцем, балансируя на краю, когда он кричал на зомби внутри. Мое настроение еще больше разгорелось, когда я обдумал все, что было до этого момента. «Наш часть плана идет примерно на 99% так хорошо, как я надеялся, и в данном случае этого было более чем достаточно. Надеюсь, что второй команде также везет, особенно учитывая их цель. О, команда 2, она же горшочек с медом, будет охранять силы, которые останутся здесь, на Санне», сказал я, указывая вниз на палубу. «Их цель будет состоять в том, чтобы разобраться с четвертым и последним членом таинственной четверки, который неизбежно заскочит, пока нас всех не будет». Последовала волна замешательства, прежде чем Мэри подняла руку. «И, почему же иметь дело с врагом на нашей родной территории сложнее или опаснее, чем идти прямо на вражескую территорию?» Она спросила. Я скрестил руки на груди и нахмурился. Потому что, в то время как с пандом подонок, не имеющий себе равных ни с кем, кроме мировой знати, Абсалом мало чем лучше, при этом обладая силой, чтобы поддерживать его внутреннюю желчь. Я окинул остальных членов экипажа неб взглядами, прежде чем начал отмечать на пальцах. По прямому боевому мастерству Абсалом, вероятно, самый сильный боец в триллер-барке. Он единственный, кому не нужна хитрость на основе дьявольских фруктов, чтобы победить, и тот факт, что он в любом случае использует способности, только повышает его уровень угрозы. Он охотно подвергался бесчисленным операциям Хакбека, давшему ему кожу толщиной со слоновью, исключая нынешнюю кампанию, для исключительной прочности, а также несколько сотен фунтов гориллы и медвежьих мышц для сумасшедшей силы, и мало того, что у него, повторяю, есть дьявольский плод, он хитер в манипулировании им, поэтому, хотя он может иногда выглядеть идиотом, он может быть умным, когда это имеет значение. О, и, кстати, тот дьявольский фрукт, о котором я только что упоминал, он известен как прозрачный-прозрачный плод. Кончик сигареты Санджи вспыхнул пламенем. «Что?» – мрачно прорычал он. Я с сожалением кивнул ему, прежде чем продолжить. «Для тех из вас, кто не знает, прозрачный-прозрачный фрукт дает силу невидимости как пользователю, так и всему, к чему он прикасается, что Абсалом обычно использует в сочетании с парой пушек, закрепленных на запястье». Босс стиснул зубы в мрачной задумчивости. «Итак, в принципе, на борт заявится не только Джаггернаут безжалостной силы и неумолимой стойкости, но и невидимый Джаггернаут, и это каким-то образом подчеркивается тем, какой он внутри». Фангфрид выдохнул, его глаза расширились от болезненного осознания. «Я был со Спандамом почти всю свою жизнь, так что вы знаете, что я говорю по опыту, когда спрашиваю, как кто-то, не являющийся дворянином, мог приблизиться». Я убийственно нахмурилась, когда несколько образов промелькнули в моей голове. «Будучи извращенцем, на самом деле, нет». Поправил я себя под недоверчивыми взглядами, которые получил. «Это не совсем точно. Он не извращенец». Мои руки медленно сжались в дрожащие кулаки. «Он хищник». Канисахнул, ее и Виви глаза расширились от ужаса, в то время как лица Рафи, Робин и Нами смертельно исказились. «Не хочешь дать подробностей?» – проворчала навигатор. «Да, потому что я почти уверена, что здесь что-то упускаю», добавила совершенно сбитая с толку Мэри. «Какое отношение хищники и извращенцы имеют друг к другу? Похоже, у нее сохранилась какая-то невинность», пробормотал Ля. «Ну, я имею в виду, я знаю о...» Девочка корабля писала круг одной рукой и ткнула в него указательным пальцем, водя им взад и вперед, но не всю эту тему с хищником. Я поморщился от комментария Мэри, но невозмутимо сказал: «Если я расскажу вам, ребята, что я видел, он творил в той истории, подсознание нами убило бы всех электрическим током, и я почти уверен, что Санджи снес бы крышу павильона. Кросс, я построил эту штуку супер, крепкой, готов поставить миллион белли, что она выдержит», усмехнулся Фрэнки, когда нами неохотно передала Канис свой климатакт. Я пожал плечами и не отодвинулся как можно дальше от нами. Он приставал к Робин на борту, будучи невидимым, шпионил за нами в ванне, приставал к ней там и в конце концов похитил ее, ввел в химическую кому, а затем одел ее в свадебное платье и попытался жениться на ней, пока она все еще была в отключке. Бум, грохот. «О, вот что ты имел в виду под хищником», кивнула Мэри, прежде чем ее лицо исказилось в убийственном оскале. «Могу я врезать ему по кокосам? Мне бы очень хотелось врезать ему по кокосам. Неоднократно. Это можно устроить. Кроме того, я победил, Фрэнки», невозмутимо произнес я, наблюдая, как боссы заработаются с пылающим демоном на лужайке, едва сумев удержать его от того, чтобы он не разбил наш входной билет в страну неживых, прежде чем мы готовы. Над ним на крыше павильона тлела пылающая дыра, которая была приподнята и достаточно изогнута, чтобы показать, что сквозь нее сквозил ветер. «Вычти миллион белли с моего долга, нами», добавил я, оглядываясь на навигатора, которая, вместе с Рафи, в настоящее время предпринимала ту же попытку открыть бочку, несмотря на то, что была связана на месте несколькими бестелесными руками. «Я добавлю еще 10 миллионов, если твой план не предполагает, что я обрушу нимбус темпа на этого ублюдка», прорычала она убийственно. «Это тоже можно устроить, но само по себе это может не причинить ему большого вреда», предупредил я. «А как насчет 20 подряд?» «Более правдоподобно», признал я. «Итак, есть еще какие-нибудь вопросы, прежде чем я расскажу вам всем, что у меня на уме?» «Только один», вздохнула Мэри, с сожалением глядя на разбитый павильон. «Когда Фрэнки научится не бросать тебе вызов в таком дерьме, как это?» «Когда поумнею», Фрэнки проворчал в ответ. О, глава 48.7. Рядом с главным входом в триллер-парк длинная и высокая лестница спускалась к пирсу. Пирс, который был очень близко к гигантской паутине. Создателя сети нигде поблизости не было, насколько мог судить любой наблюдатель, что было хорошей новостью для Таузен Цанни, которая застрял неподалеку. Действительно, если не считать обездвиживания, корабль казался довольно спокойным. Или так казалось, пока травяная палуба внезапно не сжалась, сначала в одном месте, затем в другом, и то и другое в форме следов, но так, что никого не было видно. И в следующее мгновение все до единого бревна корабля задрожали и застонали, как будто сам Санни рычал от ярости. Травяные отпечатки внезапно остановились на месте, немного пошарков, как человек, оглядывающийся по сторонам, прежде чем продолжить свой путь через лужайку. Следы начали приближаться к дверям в спальные комнаты Санни, затем резко остановились на месте и медленно повернулись в направлении, обращенном к рубке Санни. Обратите внимание, что палубная рубка, верх которой в настоящее время испускал большое количество пара, отпечатки снова начали двигаться по траве, на этот раз к корме Санни и на этот раз вдвое быстрее, чем раньше. Отпечатки остановились, как только они достигли ступени лестницы на верхнюю палубу, и были заменены каждой второй ступенькой, громко стонущей из-за какого-то невидимого давления, поднимающегося по ним по две за раз. Когда следы без источника стихли, они оказались прямо перед дверью туда, что могло быть только корабельной купальней. Затем, медленно, дверь внутрь со скрипом открылась, и раздалось тихое фырканье, как будто какой-то хищный зверь пробовал воздух на вкус. Зрелище, открывшееся за приоткрытой дверью, явно не было купальней. Книги выстроились на полках, большой письменный стол, увенчанный картой, заполнивший 80% у окна с другой стороны, и водонепроницаемые чехлы защищали все листы бумаги в комнате, так что ни одно пятнышко влаги не могло коснуться их хрупкого содержимого. Конечно, лестница с правой стороны комнаты давала понять, что купальня находится совсем рядом. Была только небольшая проблема с гигантской, закованной в броню уткой, сидящей у подножия лестницы. Небольшая, на этот раз подходящая прилагательная, учитывая тихий храп, исходящий от его почти неподвижного тела. Последовал краткий миг задумчивой тишины, прежде чем утку наполовину оттолкнули, наполовину пихнули в сторону, и мгновение спустя раздался мягкий звук ботинок и рук на лестнице. Доски, составлявшие стены комнаты, казалось, рычали, когда скрипели и стонали, следуя за собственным скрипом лестницы. Наконец скрип прекратился, и люк наверху лестницы медленно открылся, зазор между ним и дверью медленно расширился, прежде чем также медленно со скрипом закрылся. Комната, в которую открывался люк, была до краев заполнена паром, и пар медленно, но верно обвивался вокруг пространства в воздухе, которое имело форму человека, но было совершенно другим. Морда гуманоидного существа поворачивалась взад и вперед, когда оно рассматривало окутанное пеленой окружение, его голова задержалась, когда он увидел дверной проем в гораздо более широкую комнату. Он незаметно скользнул туда, и пара больших выступов в форме сердца вылезла из его глаз, а язык вывалился из пасти, когда он заглянул внутрь, созерцая то, что лежало внутри, или, по крайней мере, в некотором роде созерцал, из-за того, что пар скрывал от него какие-либо точные детали. Это так приятно. Но на самом деле силуэт девушки с длинными волосами, которую гладила по спине девушка с более короткими волосами, а они были девушками, у мужчин не бывает таких бедер, не нуждался в большом количестве дополнительных деталей. Ну, конечно, это так, напевала коротко стриженная девушка, положив подбородок на плечо своего двойника. В конце концов, у тебя внутри накопился весь этот стресс, это нехорошо для тебя. Ну, тогда, думаю, ты можешь мне помочь. Голова длинноволосой фигуры медленно повернулась в сторону. Немного снять это напряжение, конечно. Дыхание несуществующей фигуры участилось, сердце бешено колотилось в груди. Это было слишком хорошо, чтобы даже отдаленно быть правдой. Только этот странный намек, подозрение удерживал фигуру. Его давно отточенные чувства оставались его базовым инстинктом. Внезапно что-то выпало из рук длинноволосой девушки. Упс, я уронила мыло. Извиняюсь. Что-то в мозгу фигуры хрустнуло, как сухая ветка. Подозрительность могла быть беспочвенной, ни за что на свете он не упустит такую прекрасную возможность, как это. И вот, едва сдерживаясь, чтобы не зарычать, фигура едва не прыгнула в туман, широко раскинув руки, когда он летел на девушку. Треск, аво, и врезался лицом в дальнюю стену ванной. Абсалом фыркнул, поднимаясь на ноги, опираясь на стену и массируя пульсирующую морду. Че что за? Начал он хрипеть в замешательстве. Я считаю, что подходящей фразой для данной ситуации раздался спокойный, но самодовольный голос с порога. Было бы пожинай то, что ты посеял. Абсалом обернулся и увидел двух девушек, которые, как он думал, купались, полностью одетых и ухмыляющихся, плюс ребенка, которого он никогда раньше не видел, выглядывающего из панели в полу, которую он не заметил, стоящего в дверях ванной комнаты и машущего ему. Прежде чем он успел среагировать, они захлопнули, глаза Абсалома расширились, когда он понял, что пропустил это в паре, металлическую переборку двери, которая затем с очень громким лязгом закрылась. Затем иллюминатор в переборке заполнило злобно ухмыляющееся лицо беловолосого ребенка. «На случай, если ты не совсем понял, что происходит», — насмешливо спросила она через дверь. Затем ударила кулаком в дверь. «Скранк», что сначала заставило пару очень толстых стальных ставен захлопнуться над некогда открытыми окнами. Плюх. А во-вторых, и это гораздо более огорчительно для Абсалома, из-за этого почти все водопроводные приборы в комнате взорвались и начали разбрызгивать воду. Воду, которой некуда было деваться, начала очень быстро заполнять внезапно ставшую слишком маленькой комнату. Гаинг Мэри оскалила зубы, когда Абсалом в панике обвел взглядом комнату. Задержи свое гребаное дыхание, извращенец. О, Нами, Виви, Кару, Мэри, медленно начал я, глядя на них всех по очереди. Вы будете теми, кто будет иметь дело с этим монстром. Я поспешно поднял руки, когда все они в шоке отпрянули. Если вы откажетесь, я полностью пойму, и я просто заставлю наших монстров устроить ему засаду. Я просто хочу попробовать и обойтись самым тонким и безболезненным методом, доступный нам, вот и все. Команда обменялась неловкими взглядами, и Санджи направился ко мне, пылая, как дымоход. Нами, однако, остановила его, положив руку ему на грудь, продолжая холодно смотреть на меня. Учитывая то, о чем я только что просила, мы выслушаем твой план, прежде чем что-то решим, Кросс заявила Нами, хотя в ее голосе безошибочно угадывалась напряженность. Я потянул себя за воротник из-за изинауры ведьмы погоды, потемневшей до едва заметного серого цвета вокруг нее, но продолжил. Хорошо, итак, в основном мой план строится вокруг использования двух недостатков, которые есть у Абсалома, и только Нами и Виви могут успешно использовать первый недостаток с максимальной эффективностью. А что касается того, как они будут это делать, я неловко замолчал, обдумывая то, что собирался сказать, прежде чем тяжело сглотнуть. Хорошо, послушайте, нет правильного способа сказать это деликатно, поэтому мне придется быть прямолинейным, но я клянусь вам обоим, что ни в коем случае, ни в какой форме вы не подвергнетесь реальной физической опасности даже на мгновение. Понятно, наш переговорщик и навигатор обменялись тревожными взглядами, прежде чем кивнуть как один. Я сделал глубокий вдох, успокаиваясь, а потом разом произнес единственное подходящее слово – приманка. Я чуть не запаниковал при виде ощущения предательства, промелькнувшего на их лицах, и поспешил уточнить. Или, по крайней мере, общие формы ваших тел будут приманкой, в то время как ваши реальные, телесные формы будут далеко от Абсалома. Убитый взгляд Виви сменился замешательством, но Нами хлопнула ее рукой по лицу. «Мираж, ты мог бы просто начать с миража. Черт возьми, придурок, ты чуть не довел меня до сердечного приступа». Я поморщился и кивнул в знак согласия, в то время как все мои товарищи по команде расслабились от охватившего нас напряжения. «Да, ты права, извини, я просто действительно сосредоточился на слове «п». Но да, ты будешь использовать мираж, чтобы обмануть Абсалома. И Виви, я кивнул на принцессу, ты будешь вовлечена по двум причинам. Королевская воля, вероятно, будет полезна для контроля над ним, если что-то пойдет не так, и, ну, я со вздохом покачал головой. Абсалому достаточно трудно контролировать себя в присутствии одной девушки за раз, так что я вид двух девушек сразу в компрометирующей ситуации. Его осторожность вылетит в окно, и он бросится головой вперед в любую ловушку, которую мы ему устроим, бла-бла-бла, я понимаю картину, закончила за меня Виви, морщись. «Не волнуйся, Кросс, я делала гораздо хуже, когда была мисс Свинзди. Пока я остаюсь полностью одетой рядом с этим монстром, я сделаю все, что нужно, чтобы увидеть, как он получит по заслугам». «Итак, какова моя роль в этом?» – спросила Мэри, поднимая руку с небезразличным видом. «Я не буду я не знаю и не хочу знать, готов ли Абсалом или когда-либо опускался до такого уровня бесчеловечности, так что, черт возьми, нет». Прорычал я, прежде чем позволил себе ухмыльнуться ей. «Но у меня есть пара вопросов к тебе, Мэри. По поводу старого доброго Санни, вообще-то, лицо Мэри превратилось в маску замешательства. Да, конечно, выкладывай. Ну, во-первых, я указал на нашу рубку, в библиотеке которой провел достаточно времени, в ванной. Я предполагаю, что все заделано в пух и прах». Мэри хотела ответить и замерла, когда пара бестелесных рук обхватила ее за плечи. «Ради твоего блага», Робин улыбнулась слишком безмятежно, когда туман вокруг нее, казалось, злобно потемнел. «Надеюсь, так и есть». Кривая улыбка Мэри дрогнула, когда она попыталась заставить себя оставаться неподвижной. «Запечатан крепче, чем расплавленная задница Акайну, клянусь мачтой. Итак, ах, пожалуйста, не убивай меня». Темнота вокруг Робин рассеялась так же быстро, как и ее руки. «Пока что», я покачал головой в ответ на несколько дразнящий тон нашего археолога, прежде чем продолжить. «В любом случае, следующий вопрос, сколько времени тебе потребуется, чтобы заменить дверь в ванную на металлическую переборку, которую, хм, я не знаю, даже Луффи было бы трудно пробить?» Я усмехнулся, увидев, как в глазах Мэри зарождается искра. «Не, так уж долго, и я еще раз предполагаю, что ты могла бы установить несколько бронированных крышек на окна, а затем, когда я скажу, включится насос на полную мощность и затопит помещение, превратив всю комнату в водную могилу, в которой можно утопить зомби-извращенца». «Блестяще!» Мэри захихикала, осознав это, подпрыгивая и радостно хлопая в ладоши от такой перспективы. «Ты абсолютный гений, Кросс, я сейчас же пойду и начну приготовление». И с этими словами она открыла люк в палубе и упала в него, смеясь всю дорогу. Я удовлетворенно кивнул и повернулся к Нами и Виви. «Вы двое создадите мираж себя в компрометирующей позе в ванной. Как только она будет заполнена паром до стропил, и как только Апсалом прыгнет, вы запрете его и воспользуетесь его вторым фатальным недостатком. Единственное, с чем он никак не может бороться, его собственные силы». Виви вздохнула, осознав это. «Черт возьми, это бы сработало и с нормальным человеком». Нами пробормотала что-то в кулак, прежде чем медленно кивнуть. «Это действительно хороший план, Кросс. Не нужно так удивляться», — проворчал я, поворачиваясь к Кару. «И просто для протокола, ты сможешь внести свой вклад, притворившись, что спишь у подножия лестницы, помочь убедить, что мы расслаблены и не начеку. Я знаю, что это не так уж много, но, ну, учитывая ситуацию, не похоже, что ты нужен где-то еще, кроме как неподалеку от Виви, верно, в точку». Кару подтвердил. «Прекрасно», — сказал я, хлопая в ладоши. «Хорошо, я понимаю, что это может быть лицемерием, учитывая то, что я сказал ранее, но все же стоит сказать. Пока мы следуем этому плану и делаем все правильно, если повезет, мы сможем удалить Апсалома Могильщика из игры без каких-либо серьезных проблем». О, глава 48.8. «Я так рада, что эта штука держится», — с облегчением вздохнула Нами, глядя через иллюминатор на свирепого мужчину с львиным лицом, который колотил в стальную дверь, в то время как комната продолжала наполняться водой. Источник ее безграничного облегчения проистекал из того факта, что, несмотря на знание того, что дверь была сделана из нескольких дюймов прочной стали, Апсалому все же удавалось оставить вмятины в единственном барьере между ним и побегом. «Согласна», — Виви сглотнула, испуганно потирая шею и вздрагивая, когда в металле появилась еще одна вмятина. «Он в ярости. Если он выйдет, не будет иметь значения, девушки мы или нет, он разорвет нас на куски. Ну, ему сначала придется пройти через меня», — заявил Кару, прежде чем отпрянуть, когда еще один удар согнул еще одну вмятину в двери. «Хотя я очень надеюсь, что до этого не дойдет». «Не дойдет, не волнуйся», — заверила его Мэри, совершенно расслабившись. «Я раскопала немного драгоценной стали, которую купил Фрэнки, чтобы укрепить эту дверь. Даже Луффи потребовалось бы по крайней мере 5 минут, чтобы прорваться, а у этого парня даже 2 нет. Если мои расчеты верны и, учитывая, как они связаны с большим братом Санни, так оно и есть, то вода достигнет его колен через 5, 4, 3, 2. Свирепость на лице Апсалома внезапно исчезла, и он сморщился от дискомфорта, наклонившись вперед, чтобы прислониться к двери. Несколько секунд он выглядел так, словно его избили. Затем он поднял голову, в его глазах было убийство, и он снова начал колотить. Вмятины, которые он оставил, были значительно мельче, чем раньше, но они определенно все еще появлялись. Маска уверенности Мэри рухнула. «Это неожиданно, Мэри». Нами стиснула зубы, приводя свой эйзентемп к готовности. Мэри поспешно пересчитала пальцы несколько раз, пробормотав что-то себе под нос, прежде чем вскинуть голову. «Достигнет его талии, сейчас». Апсалом снова вздрогнул, его морда скривилась в знак явного отвращения, и он, казалось, был едва в сознании. Но стук все еще продолжался, несмотря на то, что больше не было явного прогресса в нанесении вреда двери. «Мэри!» Костяшки пальцев Виви побелели, когда она сжала рукояти своего львиного резака. «О, к черту этого засранца!» — прорычала Мэри, поспешно открывая панель на стене и выворачивая трубы внутри. «Я собиралась попытаться сохранить насос в целости и сохранности, но, похоже, нам придется восстанавливать его с нуля. Затопим это место сейчас же». Глаза Апсалома расширились в панике, когда стонущий звук сотряс ванную, но прежде чем он успел среагировать, иллюминатор закрылся потоком белой пены. Когда пузырьки рассеялись, сонное лицо Ависсалома на мгновение поплыло в воде, прежде чем множество пузырьков брызнуло у него изо рта, и он опустился и скрылся из виду. Четверка позволила себе расслабиться с облегчением, напряжение спало с них. «Слава богу!» – застонала Нами, вытирая холодный пот со лба, в то время как облака обмахивали ее. Кросс не шутил, этот ублюдок-монстр как внутри, так и снаружи. «Да», – задумчиво произнесла Виви, перебирая пальцами ожерелье и заглядывая в иллюминатор. «Ты знаешь, честно говоря, глядя на это, интересно, стоит ли вообще обладание способностями дьявольского фрукта, я имею в виду, всю эту силу, даже если логи, но тогда это становится совершенно бесполезным, как только ты падаешь в воду. Разве это не немного бесполезно? Скажи это еще раз с серьезным лицом в следующий раз, когда увидишь, как Луффи, Лобин и Чоп понадерут зад какому-нибудь крепышу, хихикнул Кару в свое крыло. Виви обдумала это, прежде чем кивнуть головой. Да, и крокодил, определенно, тоже никогда особо не страдал от этой слабости. Замечание принято. Ну, доверься мне в этом, слабость или нет, Мэри хихикнула, медленно считая на пальцах. Я, например, полностью ценю то, что продала свою душу этому дерьмовому на вкус дьяволу. В любом случае, она снова начала возиться с трубками. Комната уже должна быть заполнена. Я собираюсь перекрыть воду, чтобы все это место не взорвалось, и тогда мы сможем позволить этому лоскутному панку тушиться, пока он не вырубится надежно. Тогда я просто осушу это место, и мы сможем погрузить его в тайник с манжетами и воротничками из кайросики, которые Эниэс Лобби и Аччинасы так любезно пожертвовали на наше достойное дело, и, бум, четверка замерла, когда вся рубка внезапно затряслась, и, что гораздо более печально, и без того пострадавшая переборка внезапно выпятилась, как будто Санджи ударил ее каблуком. Что, черт возьми, это было, оцепенело прошептала Нами, выстрел пушки. Виви выдохнула в ответ, ее зрачки сузились до булавочных уколов. Это был пушечный выстрел. Он все еще движется. Мэри покачала головой в отчаянном отрицании. Да даже если это так, я приняла во внимание те базуки, о которых говорил Кросс. Дверь достаточно прочна, чтобы выдержать все, что он мог физически унести. Бум! У Нами внутри все сжалось, когда раздался еще один взрыв, и дверь выпятилась еще больше. Ты приняла во внимание, что его мускулатура усилена. Оцепенело прошептала она, и он может нести огневую мощь, которая оторвет руки нормальному человеку. Мэри побледнела. Ох, значит ему нужно лишь сбить дверь с петель, чтобы сплавиться с давлением воды, промямлил Кару. Воцарилась тишина, когда девочка-корабль медленно испуганно попятилась назад. Нет-нет, я не, в ужасе прошептала она. В последовавшей за этим душераздирающей тишине звон металла о металл был похож на выстрел. Бег. Нами начала кричать, толкая вперед как можно больше своих облаков. К сожалению, так же быстро, как ее железные облака. Бум! Взрыв, сорвавший переборку с петель, и последовавший за ним поток воды были намного, намного быстрее. Таким образом, никто из четверых не был готов, когда вода и взрыв обрушились на них, разбив их вдребезги через противоположное окно рубки и выбросив их на лужайку палубы. К счастью, палуба была покрыта травой, а не деревом, и подсознанию Нами удалось согнуть облака достаточно, чтобы обеспечить что-то вроде подушки. Потому они не пострадали при падении или приземлении. Однако они продолжали брызгать слюной от внезапного нападения воды на их чувства. Они как раз успели перевести дыхание и восстановить равновесие, когда их прервала самая неприятная вещь. Какие хитрые ловкачи! Они подняли глаза и увидели очень мокрого, очень бледного человека-мозаику, стоящего на перилах над ними. Его челюсть была львиной, его дикие золотистые волосы только усиливали этот образ, а левая и правая трети его туловища и руки от запястья и выше были покрыты плотью разных цветов, очень явно сшитой, с парой базук, привязанных к предплечьям. Самое нервирующее из всего, хотя его глаза обещали убийство, его рот был изогнут в улыбке. «Сначала мне показалось, что я почувствовал что-то не так», — проворчал Апсалом могильщик, его волосы откинулись назад в злобной гримасе. «Почему я вообще удивляюсь, что кто-то вроде Джереми Кросса знал обо мне заранее? Вы должны быть довольны собой, это самое близкое к поражению, что я когда-либо оказывался, с тех пор, как я присоединился к Мори». Он щелкнул своими очень острыми зубами. «Но простой факт заключается в том, что теперь, когда вы утратил элемент неожиданности, я вне в вашей лиге. Я собираюсь приятно провести время с вами тремя, и когда я закончу...» Тихо. Апсалом запнулся, его язык застрял во рту, когда Виви пристально посмотрела на него. Затем она мило улыбнулась, приняв довольно соблазнительную позу. «Мистер Апсалом, думаю, вам стоит успокоиться и посидеть спокойно». Сдавленный звук вырвался из горла Апсалом, ярость, очевидная в его тоне, парадоксально сочеталась с тем, как его тело подалось вперед, энергия покинула его позу. «Хорошо, хорошо», кивнула Виви в притворно милой манере с холодной улыбкой на лице. «А теперь, Просто для протокола вы сказали нас трое, но это не совсем правильно. Потому что, видишь ли, нас здесь не трое. Удал в голову. Взгляд Абсалома метнулся в сторону, как раз вовремя, сверхзвукой, чтобы поймать лицом бронированных коготь, движущегося почти быстрее, чем он мог сказать, что ударило его. Пинок. Кару яростно крякнул, практически отскочив от лица Абсалома, перенеся всю свою скорость на цель и оттолкнув его от перил Санни, прежде чем он исчез из виду. Нами и Виви оба облегченно расхохотались, хлопнув в ладоши в победном «дай пять». Ребята, и тут дрожащий голос Мэри нарушил общее настроение. «Мэри», — испуганно прошептала Виви, — «пожалуйста, скажи мне, что ты не собираешься указывать на какую-то незначительную, но очень компрометирующую деталь, которая означает, что мы еще не закончили, пожалуйста». Мэри с сожалением покачала головой, ее глаза наполнились ужасом. «Хотелось бы, но...» Кару вышвырнул его за борт. «Верно», Нами медленно кивнул. «Да и что, ну, тогда где всплеск?» Нами и Виви застыли, уставившись на девочку корабль. «Что?» — синхронно прошептали они. «Где всплеск?» — повторила она. «Если бы мы закончили, разве не раздался бы оглушительный всплеск?» Старшие девушки обменялись неуверенными взглядами. «Значит, хочешь поплескаться, ты, маленькое отродье?» Прежде чем все они застыли, раздался уже слишком знакомый голос, сопровождаемый рукой, вцепившийся в край перил. «Я покажу вам всплеск», — проревел определенно невменяемый Абсалом, с силой выставляя свое туловище обратно на вид, когда он пробирался обратно на Санни. Бум! Ваак! А затем выстрелил из одной из своих базук в Кару, в результате чего несчастная водоплавающая птица вырубилась, свалилась и оставила трех женщин наедине с сумасшедшим. Этот сумасшедший затем направил на них свое оружие. Кто следующий? Но в отличие от страха, которого он с нетерпением и злобой ожидал, они приготовились к бою еще до того, как он закончил с Кару. Нами окружила себя облаками, Виви начала вращать свой львиный резак, а Мэри прицепила веревку прямо к штурвалу.